Глава четвертая. Мать Гриши спокойно работала в своем маленьком огороде, когда ее внезапно окликнул чей-то робкий голос. «Тетенька! А, тетенька!» Вдова подняла голову и увидала у ворот огорода мальчика, который стоял, прислонившись к воротам, и нерешительно чесал затылок. «Чего тебе, сыночек?» «Да вот, тетенька, грех какой с твоим грешуткой-то вышел! Купались это мы, и только что к омуту-то, что за камышами, подплыли, вдруг Гришка-то как завоет, помогите, ребятки, тону, тону! Глядим мы, а его ровно кто из-под воды-то дергает, да вниз тянет! С нами хрестная сила, это водяной его тянет, подумали мы! Коли спасать его, так и самого еще водяник-то утянет, с ним не шути! Мы и шарахнулись прочь! Потому все одно не спасешь. Бедная женщина, как услышала эту страшную весть, так, не проронив ни одного слова, повалилась, как сноп, на землю. Испуганный мальчик бросился опрометью домой с криком «Телепниха померла!». Через несколько минут изба и двор бедной стрельчихи наполнились народом. Женщины суетились возле несчастной вдовы. Мужчины обменивались отрывистыми фразами, ребятишки со страхом глядели на очнувшуюся уже и на взрыд рыдавшую вдову. — Сыночек мой, Гришенька, ясное мое солнышко, отрадушка моя единая! — причитала вдова, вырывая свои волосы. — На кого ты меня горькую покинул? Кто меня на старости успокоит, убережет? Кто глаза мои старые при смерти закроет? Ой, сведите меня хоть на то место, где загубил свою душеньку сыночек мой. Почти бегом побежала вдова на берег реки в сопровождении целой толпы баб, мужиков и ребятишек. — Там тетенька и кафтанишка его на берегу остался, — говорили ей ребятишки. — Хоть кафтанишечка-то на память останется, — плакала вдова. — Повешу я его в передний угол. Но каково же было удивление всех, когда, прибежав к берегу, не нашли там даже и платья Гриши. «Как есть нечистая сила!» — решили все, и сколько ни просила вдова кого-нибудь нырнуть да поискать Гришу, никто не соглашался, боясь попасться в лапы водяного. «Мне своя жизнь-то дороже! Его все равно не отыщешь, а самого утащит! Нет, не пойду!» — думал так каждый. Вдова бросилась в отчаянии на землю, последняя надежда у ней исчезла. Погиб ее ненаглядный умный сыночек. Осталась она одна, как перст, мается на белом свете. Ой, горе! Ой, лютое горе! Только через несколько часов доплелась вдова Телепниха до приходской церкви, где пекла просфоры, и попросила священника отслужить панихидку за душу новоприставленного отрока Григория. Когда узнал дьячок об этом горе, то даже заплакал от жалости. Он очень любил умного и понятливого Гришу. — Вдовица ты несчастная! — возопил он. — Сколь много испытаний посылает Господь на тебя немощную! И муж сложил голову в неверной стороне! И сын недобрым делом покончил юную жизнь свою. «Покорись, вдовица, воле Божией», — говорил священник. «Никто не знает путей промысла Божия. Бог любя наказует. Может, горе твое обратиться в радость великую? Ох, уж какая мне радость осталась! Вдовство да сиротство! Пойду я в монастырь, да там и буду вечно Бога молить за упокой семьи моей», — говорила вдова. Крестный отец Гриши, дворцовый пекарь, тоже залился горькими слезами, когда узнал о гибели мальчика. Старик-пекарь был вдов и бездетен. Он любил Гришу как родного сына и даже втайне прикапливал кое-какие деньжонки для того, чтобы легче вывести в люди своего крестника, которого Бог щедро наделил умом и талантом. И на что мы с тобой, кума горемычные, остались? Нам бы идти в сырую могилу, а ему бы жить да красоваться, да людей радовать. Задал кум-пекарь поминальный пир по Грише, наварили кутьи, пропели вечную память, записали новоприставленного отрока в поминание и остались переживать свое горе, сиротство да одиночество.